«Ни за что. Если у тебя есть торт», — в тон ей ответил Семёныч. «Это шантаж», — нарочито нахмурившись, прошептала она. «Он самый», — решительно тряхнул головой Рогов. «Шантажистам нельзя платить, иначе они будут требовать снова и снова». «Я бы даже сказал, настоятельно требовать». «Тогда придется немного поиграть с пропорциями ингредиентов». «Не надо ни с чем играть». Семёныч тут же откинулся на спинку стула, выставив перед собой руки в протестующем жесте. «Давай лучше по дружбе, ведь настоящие друзья не выдают своих». «И пекут торт от чистого сердца». «Вот, а я о чем?» «Только я не понял. Ты мне сейчас заговариваешь зубы, потому что не готова ко встрече со мной». «Отчего же?» С этими словами девушка водрузила на стол чашки, тарелки, два чайника с кипятком и заваркой. Рогов терпеть не мог пакетики или сеточки. После этого она открыла один из шкафов и явила разгоревшемуся взору охотника облитый шоколадом торт. «Дядя Ваня, а почему дядя Вова не приезжает в платиновый?» — поинтересовалась Даша, когда Семёныч расправился с первым куском и набросился на второй. «А что ему тут делать? Разок съездил с Петром и хватит. Говорит, здесь все поселения как под копирку. Разве только Берн выделяется в общем ряду. Зато он успел до Нефёдовска сбегать. Я все никак не соберусь, а он... Нате вам, пожалуйста. Рассказывал, что там немного по-другому. Но в общем и целом, как он выразился, схожие черты есть у всех поселений без исключений». «Вы же вроде вместе», — удивилась девушка. «А сюда приезжаешь только ты. Он вообще про меня словно забыл». Показалось или в голосе девушки промелькнула легкая обида. «Такой черт показалось. Он что, первый год живет на этом свете? Повидал всякого на своем веку. Выходит, Владимир все же ей нравится. Нет, о чем-то большем говорить, пожалуй, не следует. Но вот если в Семеновиче она видит человека для себя близкого во всех отношениях, но все же дядю, то в Волковском, вероятно, рассмотрела мужчину». «Да, повезло. Впрочем, это вряд ли. Бродяжничая по степи, своего не добьешься. Вот и сиделец упустил свой шанс. Осенний сезон отработали вместе, а потом у него шило заиграло. Удумал начать промысловую охоту на хищников». Отправляя в рот очередную порцию лакомства, начал объяснять Рогов. «Неинтересно ему ремесло мясника. Говорит, возни много, а на выходе копейки. Двух матерых хищников в зимнюю пору взял, вот тебе и годовой заработок промысловика». «А разве не так?» «Угу. Так да не так. Если бы все так просто было, то промысловики уже всех львов извели, и жить сразу стало бы куда как спокойнее. Однако желающих что-то не больно много, да еще и в одиночку. Опасно это очень. А потом ты поди их еще выследи. Те хищники, что с нами сталкивались, нас пока еще так сильно не опасаются, но уважать уже научились, предпочитают обойти стороной. А то еще и каверзу учинить, если обозляться. Они же живут семьями и даже подкармливают своих увечных членов стаи. Часами могут сидеть и выжидать, когда охотники начнут сворачивать лагерь, и ударят именно в этот момент. Бывало, что находили имущество охотников с их костями неподалеку. И эти сложности со львами, которых обнаружить куда как проще, чем, к примеру, того же волколака, который является самым настоящим одиночкой. Про рысь я и вовсе помолчу. Бестия прыгучая, что твоя белка. Только страшная больно. Словом, при всей кажущейся простоте, везде есть свои плюсы и минусы». «А если на пушного зверя?» — поинтересовалась девушка, устремив на охотника горящие глазки. «Можно и пушного, да только опять же не так все просто. Рома, первый муж Алины Пилиной, царствие ему небесное, был славным охотником. Но на новом месте, да еще и не в полный сезон, настрелял пушнины на 4000. Казалось бы, вот оно, а нет. Тут сразу несколько составляющих. У него была такая собачка, как белка, которая потом не испугалась кинуться на льва, защищая сидельца. Другие собачки все же опасаются местных соболей да куниц, уж больно те здоровые и злые. Уж собак точно не боятся. Обнаружит белка дичь, обозначит, а Роман бьет ее в лед. Иначе от собачки только клочки полетели бы. Против местного соболя волкодава нужно выпускать, никак не меньше. Говорю же, все просто, когда со стороны глядишь». «Понятно». «Понятно ей. Ты на грешную матушку-землю спустись, а то, я гляжу, уж больно размечталась». То ли шутливо, то ли всерьез погрозил девушке пальцем Семёныч. «А почему нельзя?» — скинулась Даша. «Да потому что у тебя дар, а он так просто не дается. Если уж он есть, значит, имеются у тебя и обязанности. Как-то так, дорогая моя девочка. За все нужно платить». «А я не просила об этом». «А кто же просит о даре? Он либо есть, либо его нет. Судьба так распорядилась, что птичка ты подневольная, и не потому, что тебя кто заставляет. Ведь Ладыгин же тебе предложил сделать выбор, и ты сама согласилась быть полезной для колонии». «А может, не сама? Может, он меня загипнотизировал?» «Так это проверить просто. Прислушайся к себе. Если против твоей воли, то услышишь». «Угу, прислушивалась. И по всему получается, что все верно. Опять же, с детьми мне нравится. Но вот иногда хочется...» Даша закатила глаза, показывая, как ей порой хочется чего-то такого эдакого. «Вот потому и согласились, господа начальники, что тебе не помешает немного развеяться. Еле уговорил, чтобы ерундой не маялись. Они же хотели чуть ли не взвод отправить с нами». «Ой, Ли, парней на объекте без того немногим больше взвода». «Ага, ну и чего на том объекте ценного? Без тебя ничего. Только сплошные бетонные коробки огневых точек, коридор выхода из портала и казематы. Вот и выходит, что ты – основная их задача. Да еще и такая красавица. А там половина холостяки». «И вы туда же. Сватать меня решили». «Боже упаси. Просто говорю то, что есть. Тот, кто пройдет мимо тебя, не задержав взгляда, и не мужчина вовсе». «Дядь Ваня, так все же вдвоем?» «Вдвоем, дочка. Только ты и я. Пришлось целое сражение выдержать. В результате сошлись, что для конспирации такая прогулка даже на пользу. Но ты смотри у меня. Если вздумаешь своевольничать, это будет первая и последняя поездка». «Я во всем тебя слушать буду», – тут же поспешила заверить его девушка. В искренность ее обещания он поверил без труда. Девочка уже не первый день на колонии, и насколько этот мир может быть опасен, знает практически с первых шагов. А поспешность, которую можно принять за пустое обещание, лишь бы исполнить ее желание, объясняется простой жаждой развеяться. Постоянное нахождение под наблюдением непременно оказывает на человека психологическое давление. И тут не способны помочь ни систематические выезды на объект, ни экскурсии с вновь прибывшими детьми. Потому что водитель автобуса и конвой для детей являются бойцами спецподразделений. Их основная задача – охрана Дарьи Витальевны Дрожкиной, в реальности являющейся дублером, способным открывать проход между двумя мирами. Семёныч, он тоже охрана, и вроде как является внештатным сотрудником службы безопасности, но вместе с тем он тот, кто успел стать для нее близким человеком. В его обществе она будет меньше всего думать, что ее охраняют как ценного для колонии кадра. Разумеется, дядя Ваня будет ее охранять, но только как близкого человека. Это огромная разница – знать, что о тебе заботятся не по долгу службы, а по зову сердца. Тем более, если у тебя за плечами детский дом. «Семёныч, может, я все же выделю тебе парочку ребят?» Начальник гарнизона объекта придержал водительскую дверь, заодно мешая Рогову сесть в кабину. Выглядело это скорее по-приятельски, чем вызывающе, потому и реакция охотника была вполне дружелюбной. Прикрыв дверь, чтобы девушка не слышала их разговора, он взял капитана под локоток и отвел в сторону. «Витя, ну вот сам подумай, каково ей под постоянным присмотром? Она же не преступник какой, чтобы за ней постоянно следили. Вы бы лучше мозги подключили и организовали ей какую подругу или друга, искреннего и ненавязчивого, чтобы она и не подозревала о конторе. Неужели мозгов не хватает?» «Это не моя компетенция», – стушевавшись и отведя взгляд в сторону, ответил капитан. «Мое дело охрана обоих объектов». «Вот в том-то и дело, Витя, что она для вас всего лишь объект. Вопрос согласован наверху, выезжаем одни. Любую слежку воспринимаю как вражескую диверсионную группу и действую соответствующе. Все, разговор закончен». «Семёныч!» Смущенный отповедью капитан все же окликнул Рогова, который уже разворачивался, чтобы уйти. «Ну?» «Не далее, чем на 30 километров от Платинова. И это, ребята тебе маячок подкинули, так что ты не отдаляйся, а то весь пикничок тебе испортим». Капитан кивнул в сторону Урала. От машины как раз отходил один из бойцов в разгрузке, поправляя автомат на плече. Заметив, что на него обратили внимание, он задорно подмигнул, показав большой палец. Мол, порядок, ты у нас под присмотром. «Я все понял, Витя, не переживай, все будет в порядке». Семёныч хлопнул начальника гарнизона по плечу, после чего решительно направился к своей машине. Прибытие детворы с земли сегодня не ожидалось, поэтому автобус должен вернуться в поселок без воспитателя. Данное обстоятельство не вызовет никаких подозрений. Водитель на въезде невзначай объяснит, куда подевалась молоденькая училка. Оно вроде бы уже через 3 часа наступят сумерки, но Семёныч, известный промысловик, сомнительно, чтобы ночная степь представляла для него сложности. А то, что с ним воспитатель из приемника распределителя, так ведь все знают, что он ее чуть ли не за дочку держит. Было дело, парочке работяг с прииска доходчиво разъяснил, как следует себя вести с его подопечной. Нет, ухажеры не перевелись, но зато теперь обходятся без грубости и скабрезных шуточек. Хотя он очень даже не против, если дочка найдет себе пару. Вот только сама, без какого-либо давления. Все же он был прав. Вон как щебечет всю дорогу без передыха. Даша и раньше вела себя с ним раскованно, в пределах допустимого, разумеется, но все же по-настоящему раскрылась только сейчас. Отчего-то сразу вспомнилась поговорка о золотой клетке. Да, в клетке оно всегда тяжко. Ну а если взглянуть на все философски, то человек никогда не бывает свободен. Абсолютная свобода наступает только после смерти, да и то неизвестно, что ждет его за гранью. Многие религии пытаются дать на это ответ, но утверждать точно не может никто. Просто пока еще не было тех, кто вернулся бы оттуда и доподлинно рассказал о загробном мире. Единственное, что можно утверждать точно, это то, что все земные проблемы остаются здесь. Ну, хотя бы потому, что имеет отношение только к этому свету. Надышавшись в волю, в смысле выпустив изрядную долю словарного запаса, Даша наконец замолчала. Нет, Семёнычу вовсе не надоело ее щебетание, наоборот, оно было даже приятным. Признаться, он нисколько не вдавался в то, о чем вещала девчушка со скорострельностью неутомимого пулемета «Максим». Ему было просто приятно слушать молодой голосок, полный задора и огня. «Ну что, наговорилась?» «Ой, дядь Вань, я, наверное, тебе всю голову задурила». «Не обижайся, дочка, но у тебя для этого квалификация не та. Ты же щебечешь, как канарейка». «А куда мы едем? Уже целый час как пылим по дороге. Разве не пора сворачивать? Ты обещал ночевку в степи у костра». «Обещал костер, значит, будет. А что касается того, куда едем, так какой смысл разбивать лагерь поблизости от Платинова? В местных условиях это все равно, что в самом поселке. Вот отъедем подальше, и будет в самый раз». «Дядя Вань, я, конечно, глупенькая, и в степи обязательно пропаду, но кое-что все же знаю. Например, то, что стоянку нужно обустраивать засветло», — не скрывая своего искреннего удивления, произнесла Даша. «Да не глупенькая ты. Все правильно понимаешь. Просто у меня кое-какое горячее дельце в Берне появилось. Тут 500 км, и все похорошо накатанное, как асфальт грунтовки. Пыли пока, считай, нет, так что 8 часов домчимся без труда. Поедим баварских сосисок с баварским же пивком. Я быстренько развернусь и обратно. Ты уж извини, дочка, что все так вышло. Как говорится, хотел как лучше, а получилось как всегда. Но зато мы сможем устроить стоянку на обратном пути. С костерком и всем сопутствующим все как положено. Обещаю, тебе понравится». «Мне это уже не нравится, дядя Ваня». «Ты мне не доверяешь, дочка?» Семёныч оторвал взгляд от дороги, уже начавший погружаться в сумерки. «Доверяю, но мне запрещено отдаляться от Платинова далее, чем на 30 км. Я слышала, товарищ капитан указал на это особо». «Ну, правила существуют, чтобы их нарушать. И потом мы ведь не станем никому об этом рассказывать». «Во-первых, они об этом все равно узнают, а тогда уж мне запретят подобные прогулки», — не согласилась девушка. «А во-вторых, ты сам не раз говорил, что правила написаны кровью, и глупо их нарушать из-за какой-то прихоти». «Ну, мало ли, что я говорил». «Дядя Ваня, разворачивайся. Я все понимаю. Дела. Отдохнем в следующий раз. На колонии зазор в сутки — это нормально, так что ты еще успеешь в Берн». «Извини, дочка, но на этот раз у меня все в перетирку». «Дядя Ваня, останови». Рогов сделал вид, что не расслышал. «Останови, говорю!» Вдруг, испугавшись и одновременно разозлившись, выкрикнула девушка. Внезапный крик взволновал уснувшую было моську. Собачонка, по привычке расположившаяся на своей подстилке, вскочила и тут же на всякий случай гавкнула. Не понять, где враги и что случилось, но раз уж Даша, которую она уже давно и прочно считала своей, кричит, значит, что-то не так. «Ну чего ты так забеспокоилась?» — вздохнул Рогов. «Останови. Ну остановлю. Выскочишь. И что будешь делать? В этой степи мужику с подготовкой и пулеметом в руках придется несладко, а тут ты со своим Макаровым, которым и пользоваться-то не умеешь. Делов-то добежать до Берна и вернуться обратно». «Дядя Ваня, ты меня похитил, да? Ты хочешь вернуться домой, но тебя не пускают, да? Но ведь портал там, у Платинова. Или есть еще один? А, понимаю. Ты хочешь сдать меня Дэвидсонцам?» «Слово-то придумала. Сдать. Даша, ты за кого меня держишь?» «За предателя». Выпалив это, она засуетилась. Пистолет никак не хотел покидать кобуру, но, наконец, у нее это получилось, и подрагивающий черный зрачок уставился на водителя. «Даша, ну какой я предатель? Сама подумай, кого я предал?» «Если дэвидсонцы получат доступ к порталу, то тут сразу же появятся американцы, а в частности их спецслужбы. Они уже показали, что принимают только свой собственный порядок и не гнушаются применять оружие. Даже здесь они хотят установить свои правила. Так что предашь ты, дядя Ваня, всех колонистов, и дэвидсонцев в том числе. Потому что вместо мира тут опять начнет литься кровь. Останови, кому говорю, или я выстрелю». «Да успокойся ты, дочка, и убери пистолет. Там нет патронов». Сухо щелкнул взводимый курок. «Дашуня, не глупи. Нет там патронов. И вообще, ты не забыла, что это я, дядя Ваня. Человек, который спас тебе жизнь и любит, как дочку». Надо же. Сколько лет ходил под смертью, но никогда не задумывался, как звонко звучит спускаемый в холостую курок. Когда ствол смотрит на тебя, а у тебя есть хоть небольшая талика сомнений по поводу собственной правоты, этот звук подобен музыке. Ведь она вполне могла проверить состояние оружия, и даже если бы не сделала должного вывода, то непременно зарядила бы пистолет. Разряжая ее Макаров, он делал ставку на то, что она так и не научилась нормально с ним обращаться. «Я же говорил, что не заряжен!» Не без усилия, сохраняя спокойствие, произнес он. В ответ на это девушка дернула на себя затвор, но тот встал на затворную задержку, явно указывая на то, что магазин пуст. Плохо отдавая себе отчет, она потащила из кармашка кобуры второй магазин. Пустой. Замахнулась, чтобы ударить Рогова. Моська, ничего не понимая, вновь гавкнула, словно требуя объяснить, что тут вообще происходит. Семенович без труда вырвал из рук Даши пистолет, открыл бардачок и забросил оружие туда. Девушка обдала его испепеляющим взглядом и, отвернувшись, дернула дверную ручку. Ничего. Ручка с легкостью провернулась, но механизм дверного замка не сработал. Она попробовала еще раз, потом еще и еще. Наконец разрыдалась. «Ну почему? Почему ты?» «Так легла карта, девочка. Да ты не волнуйся. Никто не собирается держать тебя как пленницу, да еще и на хлебе и воде. Даже наоборот. И потом ты сможешь по желанию жить хоть здесь, хоть на земле. Поверь, с тебя будут сдувать пылинки и выполнять все твои прихоти. Американцы могут быть благодарными. Они способны по достоинству оценить одаренную личность. Вон сколько мозгов сманили из развалившегося Советского Союза. И многие из них пожалели о том, что покинули родину. То-то и оно. Так что не принимай все так близко к сердцу. Хочешь учить детей – будешь. Выучишь язык – ты способная. И будешь работать учительницей». «Дядя Ваня, ты ведь присягу давал. Ты три войны прошел. Ведь здесь, на колонии, есть твои боевые товарищи. Как ты мог их предать?» Рогов бросил взгляд на девушку. Солнце уже ушло за горизонт, сумерки сгустились еще больше, готовы уступить место ночной темноте, но видно было все еще достаточно хорошо. Сказать, что у Даши был расстроенный вид, это не сказать ничего. Голова склонена, с кончика слегка курносого носика упала капля слезинки, а на смену ей тут же набежала следующая. У него даже сердце защемило. Нет, Рогова вовсе не проняло чувство вины перед товарищами или родиной. Что сделано, то сделано, и жалеть об этом глупо. Но вот то, что это ранило Дашу, его по-настоящему волновало. Как ни крути, но она ему нравилась, и он ничуть не лукавил, когда говорил о том, что она ему стала как родная. Так уж случилось, и ничего с этим не поделать. Не будь он уверен в том, что ожидает девушку, кто его знает, как он поступил бы, несмотря на высокую ставку. «Я ничего не нарушил, дочка», наконец заговорил он, чтобы хоть как-то объясниться. «Долг родине я отдал сполна и без остатка. Три войны, четыре ранения, хрен его знает, сколько убитых, желавших навредить ей и ее гражданам. И товарищей я не предавал. Я сделал все, чтобы рядом не оказалось никого, потому что не хочу ничьей гибели. А еще, дочка, даже сейчас я готов рисковать своей жизнью, но только своей, а не внука». Он в Америке. Ему потребовалась операция. Очень серьезная и дорогостоящая операция. Они вышли на меня, предложили спасти жизнь внука в обмен на мои услуги. Словом, они сумели обставить все мастерски. И Костю Лукина вычислили, и меня смогли ему подсунуть. Вот только с глоткой моей поделать ничего не получилось. Не помог даже гипноз. Поэтому Лукин меня в свою контору и не взял. «А как ты через Ладыгина сумел пройти?» – поинтересовалась подавленная его признанием Даша. «Все верно. Весь спецназ проходит через Ладыгина. Да только на всякий лом есть другой. Крепче, толще и длиннее. Американцы тоже применили гипноз. Да так мастерски, что Ладыгин ничего не заподозрил. Да что он. Я сам только здесь все и вспомнил. Причем почти через полгода. На меня вышел их агент. Побеседовали. Пришли к выводу, что я буду на подхвате. Но случилось так, что вышел в дамки. Да. Ты не спеши меня винить, дочка. Пойми, тут все закладки на годы делаются. Вот как я, например. И вообще, колония – это такой козырь, что… Не знаю, в курсе ли ты, но именно американские ученые помогли СССР в создании атомной бомбы. Просто в один момент небольшая группа яйцеголовых вдруг ужаснулась тому, что им удалось создать. Память о фашизме была еще ой как свежа. Вот и решили они, что одно государство не может владеть такой мощью. Именно поэтому и вышли на русскую разведку. «Хочешь сравнить себя с теми учеными, дядя Ваня?» Даша из-под лобья бросила взгляд на Семеновича. «Хочу сказать, что колония – это очень серьезный аргумент, который может оказаться смертельным приговором для миллиардов. Так что оставаться только в одних руках этот мир не может». «Вот поэтому Александр Сергеевич и не хочет никого сюда пускать. Ни российские власти, ни американские, вообще никакие. Чистый мир с чистого листа», – встрепенувшись, выпалила девушка, при этом активно жестикулируя. «Наивная простота. Не, не ты. Тебе это простительно по молодости лет. Я про Ладыгина. Посмотри на меня, Дашенька. Я агент американской разведки, не российской. А сколько здесь российских агентов, я даже предполагать не возьмусь. А еще, неужели ты думаешь, что все остальное мировое сообщество останется безучастным к появлению целого мира? Впрочем, сомневаюсь, что Ладыгин сам верит в то, что у него получится полностью изолироваться от Земли и подковерных игр ее обитателей. Не дурак вроде, но возможно, что он надеется вырастить хотя бы одно поколение тех, кто не даст здесь распоясаться всякой чиновничьей сволочи. Ладно, дочка, ты не забивай себе голову разной ерундой. Давай-ка ложись отдыхать. Нам всю ночь ехать, а потом еще и день. Не надо так на меня смотреть, дочка. Поверь, я тебе не враг. Случись, сам вместо тебя смерть приму. Я немногих допускаю до сердца, но кого допускаю, за того готов на все. Просто жизнь – мудреная штука. Нередко нам приходится подчиняться возникающим обстоятельствам, ведь кроме белого и черного есть еще 7 цветов радуги и невероятное число оттенков. Дядя Ваня... Все, Дашуня, иди спать. Когда-нибудь ты меня поймешь и простишь. Не сейчас и не скоро, но обязательно.